У нее нет искры, нет, нет, в ней нет беспокойства, — подсказал Несс. Она счастлива там, где находится. Это действительно минус. Она ничего не хочет. Хотя откуда мы можем знать? Мы же не спросили ее. Ладно, ищи дальше, — буркнул Луис и открыл дверь кабинета. Луис, говорящий, — почти пропел кукольник. Пришел сигнал. Один из моих агентов нашел очередного кандидата. Луис медленно просыпался. Он помнил, что вошел в спальню, надел на голову ленту и запрограммировал сон на час. Вероятно, это и был час назад. Устройство выключилось, а его разбудило давление ленты. Однако на голове ее не было. Луис резко сел. «Я сняла ее», — сказала Тила Браун. «Тебе нужен был сон покрепче». «О, боже, сколько времени?» 5 минут 6. Хороший же из меня хозяин. Как там прием?» «Сократился до 20 человек. Не беспокойся. Я сказала им, что делаю. Все решили, что это хорошая мысль». «Ну ладно». Луис скатился с кровати. «Спасибо. Может, почтим своим присутствием самых выносливых?» «Сначала я хотела бы с тобой поговорить». Он снова сел. Сонливость медленно проходила. «О чем? Ты действительно летишь в это безумное путешествие?» «Действительно?» «Я не понимаю, почему». «Я в 10 раз старше тебя. Мне не нужно зарабатывать на жизнь, и не хватает терпения, чтобы стать ученым. Когда-то я немного писал, но оказалось, что это тяжкий труд. Я не ожидал такого. Что мне еще остается? Вот я и развлекаюсь». Она покачала головой, и по стенам заплясали огненные тени. «Это вовсе не похоже на забаву». Луис покачал головой. «Мой главный враг — скука. Она убила многих моих друзей, но я ей не дамся. Когда мне скучно, я рискую». «А не лучше ли сначала узнать, в чем заключается этот риск?» «Я получу много денег. Они тебе не нужны?» «Зато человечеству нужно то, что предлагают кукольники. Ты же сама слышала о корабле с гиперпространственным двигателем. В известном космосе это единственный корабль, который может преодолеть световой год быстрее, чем за 3 дня. Ровно в 400 раз быстрее». «Зачем летать так быстро?» Луису не хотелось начинать лекцию о взрыве в ядре галактики. «Вернемся на прием». «Нет, подожди». «Хорошо». У нее были длинные ладони с тонкими пальцами, которые сверкали отраженным светом, когда она нервно расчесывала свои пылающие волосы. «Неннис, не знаю, как это сказать. Луис, сейчас в твоей жизни есть кто-то, кого ты любишь?» Он не ждал такого вопроса. «Пожалуй, нет. Я действительно похожа на Паулу Черенков?» В полумраке спальни она выглядела скорее как пылающая жирафа с картины Дали. Ее волосы светились собственным светом, словно яркие оранжевые языки пламени. В этом свете все остальное тело Тилы Браун было только тенью, обозначенной кое-где случайным отблеском. Все недостающие детали были в памяти Луиса. Длинные, стройные ноги, округлые груди, нежная красота небольшого лица. Впервые он увидел ее 4 дня назад. Она висела на плече Тендрона Догини, который прилетел на Землю лишь за тем, чтобы поздравить Луиса. «Я думал, что это она», — сказал он. «Она живет теперь на нашем деле, где я и познакомился с Догини. Когда я вас увидел, то подумал, что Тед и Паула прилетели одним кораблем. Только подойдя поближе, я заметил разницу. У тебя ноги лучше, но у Паулы красивее походка. Ее лицо было, пожалуй, холоднее. А может, мне только кажется. За дверью каскадом звуков взорвалась компьютерная музыка, дикая, чистая и какая-то неполная без огней, составляющих с ней единое целое. Тила беспокойно шевельнулась. «О чем ты думаешь?» — спросил Луис. «Помни, что кукольник может выбирать среди тысяч кандидатов. Он может найти четвертого члена экипажа в любой день, в любую минуту. Ну что, идем?» «Идем. Останешься со мной, пока мы не отправимся?» Тила кивнула своей огненной головой. Кукольник появился 2 дня спустя. Луис и Тила сидели на газоне, занятые смертельно серьезной игрой в магические шахматы. Луис только что сбил ее коня и начинал уже жалеть об этом. Тила играла по наитию. Ее очередной ход невозможно было предсказать. К тому же она сражалась не на жизнь, а на смерть. Адан думала над ходом, когда к ним подъехал робот, обратив на себя внимание громким писком. Луис взглянул на его экран и увидел на нем 2 одноглазых питонов. «Давайте его сюда», — лениво сказал он. Тила грациозно встала. «Вы, наверное, будете говорить о каких-нибудь секретах?» «Возможно. Что ты будешь делать?» «Я давно не читала». Она погрозила ему пальцем. «Не трогай доску». В дверях они разминулись с кукольником. Она махнула ему рукой, а он прыгнул 6 футов в сторону. «Прошу прощения», — сказал он своим чувственным голосом. «Ты меня напугала». Тила удивленно подняла брови и исчезла в доме, не сказав ни слова. Кукольник присел возле Луиса, подогнув под себя 3 ноги. Один его глаз смотрел на Луиса, тогда как другая голова нервно двигалась, оглядываясь по сторонам. «Эта женщина может за нами следить?» «Разумеется», — удивленно ответил Луис. «Ты же знаешь, что на открытом пространстве нет защиты от следящих лучей». «Каждый может шпионить за нами. Луис, пойдем в твой кабинет». «Неннис». Луису было очень хорошо там, где он сейчас был. «Ты не мог бы прекратить махать головой? Ведешь себя, как будто смертельно напуган». «Я боюсь, хотя и знаю, что моя смерть немного бы значила. Сколько метеоритов падает в год на Землю?» «Понятия не имею». «Мы находимся опасно близко от пояса астероидов. Впрочем, это не имеет значения, поскольку мы не смогли найти 4-го участника нашей экспедиции». «Это плохо», — сказал Луис. Поведение кукольника весьма удивило его. Если бы Несс был человеком, но он был кукольником. «Надеюсь, ты не сдаешься?» «Нет. Хотя нас и преследуют неудачи. Последние дни мы ищем некоего Нормана Хейвуда Кедежмамасвтад, великолепного кандидата». «Он абсолютно здоров. Ему 24 1/3 земного года. Его предки 6 поколений подряд рождались благодаря выигрышам в лотерею. Самое главное, что он любит путешествовать. В нем есть беспокойство, которое нам нужно. Разумеется, мы пытались с ним связаться. 3 дня мои агенты шли за ним по пятам, всегда будучи на 1 трансфер сзади, тогда как Норман Хейвуд ездил на лыжах в Швейцарии занимался серфингом на Цейлоне, делал покупки в Нью-Йорке, навещал друзей в скалистых горах и Гималаях. Вчера вечером мой агент настиг его в момент, когда он садился в корабль, летящий на Джинкс,